15. Он открыл глаза лишь тогда, когда услышал скрежет ключа в замке кухонной двери. Дверь его спальни оставалась открытой. Он видел, как она идет по коридору в старых коричневых ковбойских сапогах, синих джинсах и мужской майке, сильно забрызганной кровью. На поясе висела связка ключей. Пол отшатнулся от нее. Ему хотелось сказать Энни: «Если ты еще что-нибудь от меня отрежешь, я умру». И не от болевого шока. «Я умру намеренно». Но он не сумел произнести ни одного слова. Издал только серию задыхающихся, исполненных страха звуков, показавшихся ему самому отвратительными. Впрочем, он все равно не успел бы ничего сказать. «Тобой я займусь позже», — бросила она и захлопнула дверь. В замке повернулся ключ. В новом замке Крейг, который, как подумал Пол, заставил бы самого Тома Твиффорда признать свое поражение. Стук каблуков Энни в коридоре, слава тебе, Господи, опять стал удаляться. Он повернул голову и рассеянно посмотрел в окно. Ему была видна лишь часть тела полицейского. Голова его все еще оставалась под газонокосилкой, повернутой под каким-то нелепым углом по отношению к автомобилю. Газонокосилка Энни представляла собой напоминающую трактор, управляемую водителем машину, предназначенную для ухода за очень большими газонами, но не предназначенную для балансирования поверх твердых предметов типа валунов, бревен или голов патрульных полицейских. Если бы автомобиль не остановился в таком положении или патрульный не подобрался бы к нему так близко, газонокосилка, скорее всего, перевернулась бы, подмяв под себя Энни. Возможно, Энни не пострадала бы. Но не исключено, что получила бы весьма серьезные травмы. «Ей везет, как самому дьяволу», — мрачно подумал Пол, наблюдая, как она заводит косилку и одним сильным рывком снимает ее с головы полицейского. Косилка зацепила бок патрульной машины и слегка поцарапала краску. Теперь, когда полицейский был мертв, Пол почувствовал, что в состоянии смотреть на него. Парень походил на куклу, над которой как следует потрудилась банда хулиганов. Пол ощутил отчаянное сострадание к этому безымянному молодому человеку, но к состраданию примешивалось другое чувство. Без особого удивления Пол понял, что это зависть. «Да, патрульный никогда не вернется домой». Не увидит жену и детей, если у него есть жена и дети. С другой стороны, он не попал в лапы Кенни Уилкс. Энни взялась за окровавленную руку трупа и оттащила его по дорожке в сарай, ворота которого оставались открыты настежь. Затем Энни вернулась к патрульной машине. В ее походке Пол почувствовал абсолютное спокойствие, едва ли не безмятежность. Она села за руль полицейского автомобиля и отогнала его в сарай. Выйдя из сарая, Энни закрыла ворота, оставив лишь щель, достаточную для прохода человека. Она прошла до середины подъездной дорожки, остановилась, уперла руки в бока и оглядела. И снова Пол отметил про себя ее удивительную безмятежность. Нижняя часть газонокосилки была красной от крови, в первую очередь около отводной трубы, из нее кровь все еще капала. На дорожке и на газоне виднелись обрывки полицейской формы цвета хаки. Возле дорожки валялся пистолет парня, на его дуле осталась заметная царапина. За иглы кактуса, которые Энни посадила в мае, зацепился квадратик плотной бумаги. Комментарием к этой сцене мог бы послужить поломанный крест с могилы Босси. Энни скрылась из поля его зрения, снова направившись к двери в кухню. Она вошла в дом, и Пол услышал, как она напевает.

Но сейчас, как ты сам понимаешь, я занята. Затем Энни развернула шланг. Почти полчаса она смывала кровь с косилки, с дорожки, с газона. Капельки воды отливали радугой в солнечном свете. Затем она прошла мимо окна к крану и выключила воду. Было еще светло, но тень Энни удлинилась. Было около 6 часов вечера. Энни открутила шланг от крана, открыла крышку погреба, опустила туда железную резиновую кишку, закрыла крышку, заперла ее на засов и отступила назад, осматривая мокрый асфальт подъездной дороги и траву, на которой словно неожиданно выступила обильная роса. Энни вернулась к газонокосилке, забралась на водительское место, включила мотор и повела косилку к дому. Пол чуть заметно улыбнулся. Ей везет, как дьяволу, и в критические моменты она делается умна, как дьявол, почти как дьявол. «Почти» — вот ключевое слово. В Боулдере она допустила промах, и ей удалось вывернуться в основном благодаря везению. Теперь она допустила еще один промах. Пол видел это. Она смыла брызги крови с косилки, но не вымыла лезвие внизу, и не только лезвие, но и весь режущий механизм. Возможно, впоследствии она вспомнит об этом, но вряд ли. Некоторые обстоятельства имеют свойство мгновенно испаряться из памяти Энни. Полу пришло в голову, что разум Энни имеет немало общего с газонокосилкой. Видимая часть как будто в порядке, но если посмотреть под другим углом, то можно увидеть острое смертоносное лезвие. Она снова вошла в дом через кухню и сразу поднялась наверх. Пол слышал, как она роется в своих вещах. Потом она медленно спустилась по лестнице, волоча за собой какой-то предмет, судя по звуку, мягкий и тяжелый. Поколебавшись, Пол подъехал к двери и приложил к ней ухо. Тяжелые удаляющиеся шаги и глухой звук волочащегося по полу мягкого предмета. Одна паническая мысль вспыхнула в мозгу Пола, и ужас обжег его. Пристройка. Она пошла в пристройку за топором. Опять топор! Впрочем, он тут же отогнал от себя эту мысль, порожденную только памятью о прошедшем кошмаре. Она ушла не в пристройку, она спустилась в погреб и что-то тащила за собой. Он услышал, как она поднимается, и отъехал к окну. Ее шаги приблизились, ключ скользнул в замок, а Пол подумал: «Она пришла убить меня!» И от этой мысли испытал единственное чувство — чувство облегчения.